Глава 29. В аэропорту Варны его встретила Мика. Он понял это сразу, как только увидел хрупкую с пышными черными кудрями, явно принарядившуюся по этому случаю девушку с табличкой в руках «Седов». С одной стороны, он не удивился, что именно она его встречает. Ведь только с ней у него была телефонная связь, и это с ней он договаривался о своем приезде. Сообщил ей день и рейс. Но он-то надеялся увидеть в первую очередь Женю. Что могло ей помешать приехать вместе с Микой в аэропорт? «Мика?» «Господин Седов?» — улыбнулась белозубая девушка. «Добро пожаловать в Болгарию!» «Спасибо. А где Женя?» «О, не беспокойтесь!» Она довольно хорошо говорила по-русски, с приятным акцентом. «С ней все в порядке. Просто она спит. Плохо провела ночь, все переживала. Сами знаете, у нее много проблем». Между тем она потащила его, взяв за свободную руку, к выходу. И стоило им только выйти из прохлады аэропорта, как они попали словно в жаркую печь. Солнце заливало всю территорию аэропорта. Пассажиры и встречающие прятались под козырек. Кто-то курил, кто-то поджидал кого-то. Народу было много. Все-таки начался курортный сезон. «Нам сюда», — скомандовала Мика, показывая на большую парковку в стороне. Там их дожидалось желтенькое такси. Молчаливый водитель повез их в Варну. «Значит, с ней все в порядке? Она здорова?» «Да, не переживайте, скоро увидите ее. Представляю, как она обрадуется. Она же не знает, что вы прилетаете именно сегодня». «Как? Почему?» «Она ночевала в своем отеле, а я у себя. Я бы, конечно, раздобыла ей телефон, но мы с ней подумали, что в ее ситуации так, без телефона, все же безопаснее». Судя по всему, Мика была в курсе всех дел Жени. Вероятно, именно эта милая болгарочка и приняла участие в жизни Жени, когда та осталась без средств и документов. По дороге она вполголоса ввела его в курс дела. Рассказала, как им удалось наконец разыскать нужный отель и кто впустил их туда. «Сестра Залетаева?» Седов, который летел в Варну, переполненный информацией и мощными доводами, будто пес с богатой добычей в зубах, чуть было не впал в панику. Неужели все то, что он собирался рассказать Жене, всего лишь его очередная и ничего не стоящая слабая версия? Ведь сестра, пусть даже и двоюродная, при отсутствии других наследников, с легкостью могла бы вступить в права наследования. Однако Мика щебеча принялась словно успокаивать его, выражая свою симпатию к этой Галине. Что, мол, это поначалу она им с Женей не понравилась, вела себя высокомерно и дерзко. И вообще Женя назвала ее холодной и бессердечной жабой. Но потом они поговорили и поняли, что она, в сущности, хороший человек. «Это еще что? Она стала такая подозрительная, что ну буквально всех подряд подозревает!» Мика уже не могла остановиться в своем стремлении ввести Седова, которого она заранее уже давно уважала, в курс дела. «В отеле, где мы с Женей проживали, появился один серб — Горан. Так она, как только услышала от вас, что Олег, ну, сын ее мужа, пропал в Сербии, то сразу решила, что это он и есть. Такую истерику закатила!» «А он что?» — напрягся снова Седов. «Ему сколько лет?» «Да кто ж его знает? Но он не русский. Нет, точно серб. Красавчик такой!» Она невольно вздохнула. «Он переводчик. И вообще, по-моему, он влюблен в Женю. Но у них там все сложно». И тут Мика вдруг замолчала. Осознала, что для первого раза и так наговорила много. И что про Горана ей точно не надо было говорить. Особенно про его любовь к Жене. К чему Седову эта романтическая история? Она словно сплетница какая. «Господин Седов...» Она сидела совсем рядом на заднем сиденье, и ей удобно было разговаривать с ним шепотом. «Вы это... Я вам ничего не говорила, хорошо? А то я что-то разболталась. Просто мы вас так ждали...» В это время раздался звонок. Милен позвонил Мике. Она, буквально пару минут послушав, уставилась на Седова так, как если бы у него, к примеру, выросла еще одна голова. Глаза ее расширялись и расширялись. Но не от ужаса, а, как потом уже понял Седов, от великой радости. «Милен, стой на месте, мы уже едем к тебе!» И, ткнув водителя кулачком в плечо, приказала. «Маля, пожалуйста, Сливница хотел Черное море!» И, резко повернувшись к Седову, с придыханием, страшно волнуясь, выпалила. «Милен выкупил документы Жени! Мы сейчас их заберем! И две ее кредитки за отдельную плату! Этот рыжий урод не смог ими воспользоваться! Ну просто невероятный день!» И возбужденная Мика принялась мелко креститься, что-то шепча себе под нос. Машина покатила сначала по широким проспектам Варны, украшенным длинными рядами алых цветущих роз и густых, мощных красных кал. Затем запетляла по узким улицам старого центра. Возле отеля «Черное море» Мика выпорхнула из машины и вернулась через пару минут с пакетом, который прижимала к груди как драгоценность. Лицо ее просто сияло. «Теперь в отель», — она повторила водителю адрес. «И запомните его название — Пьеро». Молчаливый водитель, мужчина в возрасте, кивнул головой, и машина рванула с места. Остановились возле старого, с облупившейся штукатуркой, светлого двухэтажного строения, заросшего густыми кустами и наполовину скрытого огромной цветущей липой. Мика сама расплатилась с водителем. Они вышли и остановились перед ржавой калиткой. «Ну вот, это и есть отель Пьеро», — сказала она торжественно и толкнула вперед калитку. «Добро пожаловать!» Они поднялись на крыльцо и вошли в темный прохладный холл. В нос ударил горьковатый запах плесени и старого дерева. «Айди!» — улыбаясь, заговорщицки сказала Мика, нашаривая в темноте его руку и таща его за собой. В дверях стояла перепуганная, бледная Женя. Увидев Седова, она издала вздох облегчения. «Валерий Николаевич!» И бросилась к нему, обняла, как близкого человека. И в эту самую минуту она увидела Горана. Тот, появившись внезапно и увидев обнимающую Седова Женю, постоял мгновение с ошарашенным видом, затем резко повернулся и бросился вон из отеля. Мика за ним, что-то ему крича. Женя и Седов остались одни. «Валерий Николаевич, Господи, как же я рада! Почему не предупредили?» «Мы с Микой договаривались, телефон же у нее. «Ах, да, конечно. Кофе?» «Да бог с ним, с кофе. Расскажи, как ты, все в порядке?» «Лучше всех», — произнесла она и разрыдалась. Седов достал свой телефон, разыскал папку с фотографиями и видео и передал Жене. Она еще громче разрыдалась, видя на фото своих детей. Целовала телефон, гладила экран пальцем. «Господи, как же они выросли, загорели!» «Это за неделю-то?» «Ну да, посмотрите, какие они стали! Вы не представляете себе, как я соскучилась по ним! Спасибо, Седов! Валерий Николаевич, спасибо, хоть увидела их. Ох, а вот и видео». На коротких видео дети плескались в бассейне, бегали по дорожкам парка, спали в кроватках. Закрыв телефон, Женя несколько минут сидела, молча уставившись в одну точку. «Женя, нам надо поговорить», — сказал Седов. «Только ты и я. Разговор будет серьезный». «Что?» — очнулась Женя. «Все так плохо?» «Даже не знаю, как тебе и сказать». «С детьми все в порядке?» «Да, о них не беспокойся. И с домом все нормально. Там сейчас живут твои подруги. Я подумал, что там им будет надежнее. За ними присматривают. Ты удивишься, когда узнаешь. На них было совершено нападение в больнице. Но давай все по порядку». Вернулась Мика. Она стояла, прислонившись к косяку двери, губы ее были поджаты. «Не догнала. Он был на какой-то машине, не на такси даже, просто сел и уехал». «Мика, нам с Валерием Николаевичем нужно поговорить». «Постой. Вот». От былой радости Микки не осталось и следа. Она вручила Жене в руки пакет с паспортом и кредитками. «Миллион выкупил». «Документы? Карточки? Мика!» Женя бросилась к ней, крепко обняла. «Позвони ему и скажи, что я заплачу. Может, уже сегодня. Вот это радость так радость!» Седов, которому пришлось немало похлопотать, чтобы добыть ей в Москве временное удостоверение личности, лишь развел руками. Но в душе он был, конечно, рад, что нашелся паспорт. «Я все понимаю. Я пойду. Лучше будет, если ты побудешь где-нибудь здесь, в отеле. После того, как мы поговорим, все вместе отправимся обедать». Мика, понимающе прикрыла глаза и исчезла, притворив за собой дверь. «Так что там, в Москве? Вы нашли убийцу?»